Кровь 25. Я присутствовала как одна из сторон во время разрыва помолвки. Кроме того, от меня пытались избавиться, хотя я этого и не заметила. И что мне делать? 8 лет минуло как один миг. Хотя я каждый день беспокоилась, потяну ли я учебу или нет, но можно сказать, что я смогла. Да, все-таки я родилась читером. Только меня освободили от магических тренировок занятий в классе. Вместо моих одноклассников моим оппонентом был учитель. Мало того, он не сдерживался. И перед началом тренировки он сказал: «Пожалуйста, будь со мной поосторожнее, я серьезно». И услышав эти его слова, я немного притормозила и начала приглядываться, после чего заметила это. Слабый. Я атаковала учителя самой слабенькой магией. Учитель был из дома маркизов и магом первого класса. В классе по боевой подготовке на мечах все было так же. Вначале, поскольку удары мечом учителя были такие медленные, я думала, что он заманивает меня в ловушку, но потом поняла, что он сражается изо всех сил. Слабак. Так что все закончилось, когда я просто выбила меч из его рук. Это не значит, что учителя были слабыми, просто я нестандартная. Тогда что насчет Ариэля Мастера, который легко согнут меня в бараний рог? Если честно, в боевом плане школа ничему меня научить не может. А кроме этого, в школе еще учили академическим знаниям и этикету, верно? Если это школа для дворян, то естественно наличие у них классов по этикету. И эти занятия для меня, которые не видела за время путешествия ничего кроме природы, пришлись ко двору. Благодаря им я научилась вести себя как дворянка, если, конечно, не приглядываться. И кроме того, мастер мне периодически присылала приказы. Что-то типа «поднять способность до уровня НН» или «прокачать физический показатель до такого-то». Поскольку я не знаю, что случится, если я не выполню это задание, то я отчаянно прикладывала все свои силы для выполнения этих приказов. Она за мной следит? Поскольку у меня в комнате в общежитии ночует белый паук, я не могу ни в чем быть уверена. Я находилась в академии 8 лет. Естественно, я подружилась с несколькими людьми. Первым был Валт, юный наследник герцога, который учился в том же классе, как и я. Он, будучи по поведению настоящим принцем данной школы, помогал мне с усвоением понятных для всех истин много раз. Мы сдружились, когда в ответ на его помощь я начала учить его магии. Следующим стал учитель Джигрис. Это тот самый учитель, который дрался со мной в тренировочной битве. Он как-то раз неожиданно присоединился к моим занятиям с Валдом и с тех пор присутствовал на них всегда. Правда, он всегда на занятиях выглядел вялым, но это все из-за того, что все свое время вместо нормального сна он тратил на исследование магии. Третьим был Кара. Он был мальчиком из герцогского дома, так же как и Вал, и они стали друг другу соперниками. Поскольку Вал проводил со мной много времени, то мы часто встречались с ним и как-то незаметно сдружились. В отличие от спокойного Валда, он немного дерганный, издержки взрывного характера. Четвертым стал Нитара. Он родился в семье графа, кроме того, его старший брат, похоже, командует армией. И так же, как и у старшего брата, у него имеется талант к магии, так что у него большие перспективы. Я так удивилась, когда он внезапно предложил мне при первой нашей встрече магический поединок. После того, как я его легко победила, он присоединился к моим магическим урокам. Пятым был Шиви. Мальчик-барон, он вырос жаждой силы, и он пристал ко мне, просясь стать моим учеником. Семья Шиви только недавно стала баронами. И если он не сумеет добиться успехов в армии короля демонов, то в будущем его баронство может растаять как дым. Так что он был готов склонить голову даже перед простолюдинкой, у которой не было никаких титулов. Кроме того, он всегда шел к результату, не думая о методах, которые использует. Я окружена одними мальчиками. Мало того, все они красавчики. Из-за этого девушки бросают на меня завистливые взгляды и отказываются признавать меня своей подругой. Поэтому я и стала свидетельницей определенной проблемы. «Филмина, я аннулирую нашу помолвку!» Валд сказал это школьнице. «Филмина – невеста Валда, кроме того, дочь маркиза. Могу я узнать причину?» «А ты сама не понимаешь?» «Прости, я вот, например, тоже не понимаю. Зачем меня сюда позвали? И почему здесь не только Валд, но и остальные парни собрались?» «Ты продолжаешь издеваться над Софией. Но этого мало, ты даже попыталась ее убить. Доказательства уже собраны». «А? Издевательство? Убийство? О чем это они?» «София, ведь эти сладости тебе презентовала именно Филмина, так?» «Ну да». «То, что Вал держит в руках, я действительно получил от Филмины. Она раздавала эти сладости всем девочкам в классе, и я получила свою порцию. А после этого Вал сразу отобрал их у меня. Но что в них не так?» В этой конфете большое количество яда. Если бы София их съела, то могла бы умереть. Яд? Ну, поскольку у меня имеется нулификация ненормальных состояний, то такая вещь, как яд, на меня не действует. Кроме того, недавний взрыв в классе. Это же твоих рук дело. Ты пыталась представить это как несчастный случай, но на самом деле планировал убить Софию. Правда, все обошлось небольшим ранением, потому что София в последний момент смогла выйти из зоны поражения. Но если бы она очутилась в центре взрыва, что бы было? А? И недавний взрыв в классе? Вообще-то, хотя и на одних инстинктах уклонилась от него. Но даже если бы и не сделала этого, то сильных повреждений он бы мне не нанес. Даже если бы я оторвала руку, то это не настолько значительное повреждение, чтобы на нем заострять внимание. Кроме того, было еще и много других случаев, и все улики вели к тебе. Все еще планируешь отпираться? Валт бросил пачку листов бумаги в сторону Филмины. Филмина вся резко побледнела. Твоему отцу сообщили. Там все и обсудишь. Нет, нет, почему именно она? Потому что... Сам не знаю почему. А? Все кончилось? О-о-о! После этого Филмина покинула школу. Хотя и не замечала этих неприятностей, но все решилось без моего участия. Интересно, а это хорошо